что сердце его сейчас наполнено счастьем внутренней свободы, давшейся ему наконец. Не только неволей одной заставил он себя веселиться у елки. И боялась напомнить о Борисе. Вдруг спугнешь каким-нибудь неосторожным словом покой души Порфирия. Он изредка спрашивал Лизу: «Тебе тепло?» «Тепло». Он сам попросил ее зажечь оставшиеся огарки на елке. «Хочу еще поглядеть на огоньки». И прежде чем Лиза встала, порывисто поцеловал ее в губы. Потом они опять сидели рядом, набросив на плечи пиджак Порфирия, и перешептывались, казалось бы, о пустяках, но для них в это мгновение имевших свой неповторимый, большой смысл. Воском всю ветку закапала. На стекле тоже словно ветки нарисованы. Рука у тебя горячая. Погасла и последняя свеча. Над красным угольком фитиля поднялся белый дымок и наполнил избу сладким праздничным запахом. Стало темно, и оттого словно еще теплее. «Гудок?» — вдруг сказал Порфирий и встал. Лиза прислушалась. «Да, вправду». Гудок без конца сотрясал ночную морозную мглу. Казалось, звуком его некуда улететь, и оттого они становятся гуще, острее, напористее, просверливают деревянную стену дома. Порфирий подбежал к окну, несколько раз жарко дохнул на стекло, забитое инеем, и приник глазом к проталинке. Он привык определять время по звездам. Нет, до утра еще далеко. Порфирий оглянулся, Клавдия и Дарья тоже поднялись. Чуть мерцали в потемках стекляшки на елке. Ленка мычала, вертела на подушке головой и не могла проснуться. А в ровный, грозный, все разрастающийся гуд теперь еще вплелись такие же тягучие, тревожные свистки паровозов. Что такое? Среди последних беспокойных дней только один этот вырвался каким-то полностью беспечно радостным, согретым надеждой на большую победу. С переходом роты солдат на сторону рабочих особенно твердо поверилось: вот она, революция, вот они теперь крепко взятые в руки права, вот оно, заревое счастье свободы. Что же случилось? Почему гудки так настойчиво скликают на помощь? Всех, всех. Оделись? Спросил Порфирий, разламывая револьвер и проверяя, все ли гнезда в барабане заполнены патронами. Сунул его Лизе в руку. «Бери, этот посильнее твоего, а я винтовку возьму». «Знамя брать?» — спросила Лиза. Ее одолевала мелкая дрожь. Гудок настойчиво и тревожно стучал в самое сердце. «Нет, нет, это не на собрание, не на митинг, это в бой». В бой под красными флагами, за самое священное и дорогое, за свободу. Лиза спрашивала Порфирия, а сама обвивала древко теплым греющим пальцы полотнищем. Надо ли спрашивать? Десятки людей там, в мастерских уже, наверное, ищут глазами свое родное рабочее знамя. Пошли. Порфирий ударил ногой примерзшую дверь. «Нет, стой, так негоже. Дарья, ты останься. Нельзя девчонку кидать одну. Кто знает, потом закоченеет тут». Они все четверо стояли тесно в одном кругу и слышали дыхание друг друга. Гудки звали всех, но всем уйти было нельзя. «Я помоложе и поздоровее», — сказала Дарья. «Тогда тебе оставаться, Клавдия». «При дочери мать должна оставаться», — возразила Клавдия. «Правильно говорит», — решил Порфирий. «У Клавдии ноги больные», — снова сказала Дарья. «А ежели что случится, разве я тебе не сестра?» «Ладно, пусть так, Клавдия останется». «Все? Пошли.